Часть шестая. Путь. По пути в станицу покинутых встретил товарища. По его взгляду понял, что он уже в курсе. Мирон расскажет такую историю, весь катарсис еще долго будет гудеть, как чайник. Плохи дела, Сашек. Плохи, Степа. Похоронил? Да. Да, брезентом накрыл от нелюди местного. Если птица покрупнее не залетит, будут спать спокойно, братья. Сам как? «Как?» «Вопросы к тебе будут, брат. Не у меня. Я тебя не первый год знаю. У изгоев будут обязательно. Разберемся, Степан. Будут, отвечу. Как так случилось, что среди гор трупов один в живых остался? Это будет главный вопрос катарсиса. Попомни мои слова. А не главный ли вопрос у тебя, Степан? Есть что сказать, скажи. Нет. Зубы не показывай, брат. Еще успеешь впереди показать». Выбрался, жив. Я рад этому. Как бы там ни было, на стороне изгоя правда. И твои слова делить на два в глаза точно не будут, если повода не давал. Мне никогда не давал. Взаимно, братка. Взаимно. Рассказать не поверишь. Никто не поверит. А если не поверит в правду, сам знаешь, как поступать. Придумай ложь, в которую поверят все. Будет видно, Степан. Подельник был у мотылька. Не подельник. Сам мотылёк и был. Собственной персоной, но в другом лохмоте. Как ж так, брат? Я своими глазами видел его труп у люка. И ты видел. Все видели? Сказал же, не поверят. Никто не поверит. Даже те, кому на два, на три делить резона нет. Дело было так, Степан, запоминай. Сдал смену в граде. Нажрался дуру, что принес с собой с похода в прошлый раз, да, отключки, и лег спать. Проснулся, град весь в крови. Мирона казначей дёру дали, аж лыжи сверкали. Собрал пацанов и похоронил в одной могиле. Да камней на брезент натаскал. В граде покоя оставаться сыкотно. Двинул в сторону пустоши. Далекий путь держу. Волю егеря исполнять. Егеря звали Гет. Да ладно, тот самый? Он. Все запомнил. Запомнил. Что ж за правда такая, что такую бредятину придумывать нужда? Никому не нужна правда. Нужна рабочая версия. Человек, который топтал катарсис дольше всякого изгоя. Знакомый, есть у тебя на примете, Степа? Есть. Лучар. Видели с Лучаром. Где могу его найти? Говорят, в станице покинутых сейчас, в районе мельниц. Благодарю, брат. Даст катарсис, увидимся. Храни тебя катарсис, Сашек. И тебя храни, Степан. Не губи себя, дурой, и без нее капканов на каждом шагу, брат. Чем же еще себя травить от отравы? Отравой трави. Ею же и трави. Если воли хватит. Бывай, хранитель. Бывай, изгой. По дороге набрал воды у ручья. В станице покинутых у мельниц повстречал Лучара. Сидел с путниками на земле, да песню всем нам знакомую пел. Хорошо пел, душевно. «Далеко, злой. Очень далеко, а возвращаться одному назад кишка танка. Близкого пути до пустоши нет. Дальний путь. Опасные через мертвые воды. Гиблые места. И все изгои это знают». «Деньги у меня есть». «Ты меня не услышал, злой. Не пойду я в такую даль». «Дело твое. Кого можешь порекомендовать?» «Спичку спроси в отеле. У начальника недавно бывал, видел его там, комнатушку снял. Он неплохой исследователь. Много где ходил. А там уже как на месте договорить». «Благодарю и на том». «Слышал, в граде покоя бойню позади себя оставил». «Формулируй точнее свою мысль, Лучар. Могу и не так понять». «Не кипятись, злой. Уши у катарсиса большие. Пришил то, что подобное сотворило?» «Нет». Пацанов похоронил и ноги унес. «Что ж, в град покоя теперь не ногой. Легкой дороги, злой». «Бывай». «Здорово, начальник». Зашел в знакомое место. Трехэтажное здание отеля с заколоченными окнами. Старое, уютом и гостеприимством от него не веет. Смотрится жутковато. Человек из коробки вряд ли зашел бы в такое место. Подумал бы, точно волколаки живут, не люди. «Здорово, счастливчик. Какой день рождения по счету?» Начальник был маленького роста, с бородой, широкоплечий, крепкий мужичок. Местный барышник и заведующий отелем. «Начнешь считать, и уснуть можно. Как оно?» «Сам знаешь как». «Стало быть, брезентом сверху накрыл, да ко мне не таскал». «Все так и было, Гриша. Спичку где могу найти?» «В комнатушке отдыхает у себя. Снимает посуточно». «Проводишь?» «Без вопросов». В отеле было не так шумно, как в прежние времена. С десяток изгоев всего. Все тихие, небойные. Зажили-были, перетирают, да басни друг другу травят. Как было, так и осталось. Это неизменно. «Здорово, Спичка». «Здорово». Передо мной стоял невысокий худыш. Подвижный. В глазах интерес к жизни. Про таких, говорят, мал да удал. «Я оставлю вас наедине. Что нужно будет, обращайся», — сказал начальник и ушел. «Меня злым кличут». «Слыхал о тебе. Я Спичка». «О тебе тоже слыхал. Лучар порекомендовал тебя. Исследователь дальних земель катарсиса нужен». «Куда путь держишь, злой?» «Пустоши». «Далеко. Близкого пути нет. Не меньше 4 суток идти. Может, больше. Не думаю, что до ночи управимся. Надо переждать. А в мертвых водах есть дорога. Только не прямо. На смерть. В самые глубины ада. Туда ни за что не пойду. А на восток. Будем дольше идти, но безопаснее. Вот мой ответ». «Цена вопроса». «Услугу за услугу». «Говори». «Рекомендация известного по делам изгоя нужна. Григорий дела серьезные не доверяет, говорит, мал еще. Будет рекомендация от именитого изгоя, будет и дело». «Правильно говорит. Твою шкуру бережет в первую очередь. Добро. Если доведешь до пустоши и обратно живым вернешься, дам начальнику рекомендацию. И еще от себя 2000. Это лишнее, злой». «Мое слово». «Правильно ли ты понял меня? После ночи выдвигаемся». «Да, переждем ночь». «Принял». «И еще, какой ствол у тебя?» «При себе револьвер. Другого ни один барышник не продаст, запрет у них. Припрятан по пути, еще когда запрета не было, приобрел. Только ни слова». «Патроны?» «В достатке». «У тебя что?» «Револьвер, лук, карабин имеется». «Закупись патронами перед походом, злой. Дорога дальняя. У Григория и еды, и патронов в достатке». «Разберемся. Карта с собой?» «Тоже припрятана. Кто карту с собой носит?» «Я», — подумал про себя. После того, как похоронил братьев, забрал карту. «Если со мной что, сам по карте дойдешь. Дарю тебе ее, злой, так и знай. Только если что со мной, не сотрясай воздух. Если сразу после ночи на рассвете двинем, в конце дня остановку сделаем в заброшенном доме Сокола, недалеко от дороги, ведущей в мертвые воды. Одну короткую остановку в станице покинутых, мертвые воды перебежим. Следующая зона отдыха, начало града тишины, в домах града. Там заброшенных гнезд полно. Град тишины тоже нужно пройти быстро. Не то место, где нужно задерживаться. Следующая остановка даст катарсис на севере града тишины у выхода. А там и дорога на пустоши. Быть может, до конца дня дойдем до ближайшего поселения с изгоями. Там недалеко, но нужно дорогу безопасную знать. Лучше дольше, чем сыграть в ящик». «Резон. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». «Не забыли, злой. Не первый день катарсиса следую». «Что еще?» На всякий случай спросил сразу, чтобы потом ситуации мутных не возникало. «В мертвых водах не на шаг от меня, только при крайней необходимости, нужду справить. Смерть бродит по тем землям гораздо чаще, чем где бы то ни было. Дьявол там живет, и много обличий у него. Туман вечности не единственное». «Не пугай, пуганый». «И не собирался. Там не только нелюди и обманы свои порядки устанавливают. Что-то еще есть». «Даст катарсис, пройдем». «Куда денемся?» «Можно личный интерес проявить?» «Говори». «Весь катарсис только и треплет о жути на землях близких, в граде покоя. Говорят, по кускам непомнящих хоронил». «Верно говорят, хоронил по кускам». «Что это было, нелюдь или что-то другое?» «Не скажу, Спичка. Ноги еле унес оттуда. Не пойдут больше изгои в град покоя. Обходить стороной будут. И я не пойду. Доживем, увидим, как оно будет дальше. Пойду я, нужно обживаться. Переживем ночь, подойду к тебе. Бывай злой. В отеле было душно, не хватало свежего воздуха. Темно, как в доме у Мирона. Некоторые изгои узнавали меня, кивали, некоторых узнавал и я, кивал в ответ. Плели за спиной у меня всякое. Но это их работа. От этого никуда не деться. Ну что, Сашек, решил свои дела и в путь? После ночи. На рассвете уйду я. Найдешь для меня место в твоей берлоге переночевать, Гриш? Разумеется, как не найти. Вот ключи от комнаты. Сколько? Куда направляешься, если не секрет, Сашек? Пустоши. Тогда услуга за услугу. В пустошах найдешь поселение изгоев альманаха и передашь следующее. На четвертый день будет рассвет. Запомнил? Запомнил. Передам. Ходит молва, передать хочешь вещи егеря в поселении том. Передам, даст катарсис, если и сам все знаешь. Зачем спрашивать о том, куда путь держу? Молва ходит не твоими ногами, злой. Это уж точно, Гриша. Давно с гетом знаком. А ты? Знаком заочно. Были дела. Выполнял свою работу хорошо. Посылал к нему человека. В глаза ни разу не видел. Это ваши дела. Я имел удовольствие пообщаться с ним вживую. Крепкая натура. Настоящий изгой. Верно. Злой. Мирон говорил хранителям, что весь град покрошили. Думал, что я тебя вместе со всеми. Когда узнал, что ты жив остался, не поверил. Клялся, что мертвые все. Ты это мне зачем говоришь, Гриша? Я знаю тебя давно, Сашек. Были у нас с тобой разные дела. Но чтобы ты не ввязался в бойню, а после ноги унес, не похоже на тебя. Разные ситуации бывают. Вот именно, Гриш, разные. Есть что сказать, прямо скажи. Почему не завалил? Кого было валить? Подельника, мотылька. Того, кто пацанов всех до единого положил. Ты там был, Гриша? Нет. Ты видел своими глазами, кто это сделал? Не видел. Не гни пальца, злой, я тебе не пряник. Тогда в рот не лезь. Есть что сказать, говори прямо, без лабиринтов. Если хочешь под сомнение, не ставлю. По-дружески у тебя интересуюсь. Видно, много воды утекло, — слегка огорченно сказал начальник. Ладно, Гриша, не огорчайся, сегодня троих братьев земле предал. Не бери на себя лишнее, проехали. Как у вас тут? Да как-как. Все, как и везде. Торговля переживает не самые лучшие времена. Даров хороших мало, тоска, дуры в основном да цветы с нас собирают. Бездельников хватает. Иногда серьезные люди приносят серьезные вещи. Благодаря этим людям и держится на плаву мой отель. А когда было иначе? Улыбнулся я. Верно, старик, верно. Пойду, Гриша, отдохну с дороги. Увидимся. Ночь в отеле у Гриши пережили спокойно. Заперлись и разбежались по своим норам. Тихо было в отеле в ночь. Не шумел никто, чтобы смерть на себя да на всех изгоев не накликать. Делать было особо нечего, кроме как в щели между досок заглядывать, на тьму бесконечную глядеть. Высматривать кого-то или что-то. Вспоминал питона. Много вспоминал. Не мог дождаться, когда уже кончится тьма и придет в станицу покинутых рассвет. «О чем думаешь?» — спросил я у друга, когда он остановился посреди дороги и поднял глаза к небу. «Говорят, пророки нашли ключ к этому миру. Да, они могли отыскать все дары катарсиса. Они могли найти даже фолиант, истоптать все земли. Но подвластен ли им катарсис как личность, как сознание, как разум? Кто они? Изгои? Думаю, они были до изгоев здесь. Кому-то это нужно было — найти в коробке изгоя и вручить тому истому, и тем самым зародить жизнь вновь в катарсисе. В сильные дебри не забирайся, друг. Трудно будет выбраться. Я там живу, злой, в этих дебрях. Перед самым рассветом приснился мне сон. Странный сон. Я проснулся, не досмотрев его до конца. Мой друг шел впереди. У меня было непонятное чувство, словно приближалась беда. Как будто мы оба шли на собственную гибель, и каждый из нас это осознавал. Земли были незнакомые мне. В тех местах я не бывал никогда наяву. Я видел спину питона, но что-то не позволяло идти с ним рядом, бок о бок. Как будто я узнал какую-то тайну о нем, которую он мне никогда не рассказывал, и эта тайна изменила мое отношение к нему. Иначе не могу для себя определить, почему он шел впереди, а я не счел нужным идти возле него. Так ранее не случалось никогда. Я сказал: «Обернись, питон». Мой друг остановился, и до того, как он обернулся, я проснулся. Непонятный сон. Целый день он сидел во мне. Почему такое дурное чувство преследовало во сне, ни передать, ни понять? В дороге Спичка спросил: «Можно я тебя буду лучником называть? Вижу связь особую у тебя с ним. Имени своего не говоришь, твое право, но злым тебя называть не хочу. Не нравится мне это слово, беду может накликать. Путь дальний. Пойми правильно». «Я не против». «Почему именно лук? Ведь револьвер достать быстрее и...» «Ценен лук, потому и ношу его с собой». И только после вопроса Спички я начал анализировать. Лук — это не просто оружие, это моя связь с питоном. Он меня стрельбе обучил. Питон впервые лучником меня назвал и сказал, что если бы не имя Злой, которое уже весь катарсис знает, то он бы мне дал другое — лучник. На дороге, ведущей в мертвые воды, было пусто. Ни души, ни нелюдя. Казалось, все живое и неживое покинуло эти земли. Путь к мертвым водам лежал через маленькое поселение. Никогда не доводилось останавливаться там и ночевать. Не тянуло меня в это место, не нравилось оно мне. Стекла выбиты в домах, на земле битые склянки да кирпичи, и ни звука вокруг, ни голоса. Даже ветер, казалось, прятался от этих мест. Спичка, предлагаю обойти поселение с левой стороны по холмам. Не резон здесь отдыхать, предчувствие нехорошее у меня. Здесь бывал и не раз, лучник. Доверяю я ощущениям своим, Спичка. Лыжи надо сворачивать к холмам. Карты здесь закопаны у меня и ноша. Надо забрать и пойдем к холмам, коль нужда такая. Лучник, почему я не боюсь, а ты боишься? Это ты у себя спроси. В страхе ничего позорного нет, часто он жизнь спасает. В трусости есть, а в страхе нет. Разве не одно и то же? Резон идти на разумный риск, на гибель нет. Я не трус, но я боюсь. На язык хорош, Спичка, вижу. Попадешь в ситуацию, катарсис разложит по полочкам тебе и за трусость, и за страх. Ладно, копай, забирай нож свой вместе с картами. По сторонам смотри внимательно, да под ноги. Ты мне нужен живым. Заберем и в обход поселения пойдем. Забрал Спичка свою ношу, собрались уходить, и откуда-то из глубины поселения донеслось: «Изгои, помогите! Не бросайте, жить охота!» Только напарник сдвинулся с места, я схватил его за руку и шепотом сказал: «Стой на месте, не рыпайся!» «Изгои, умираю!» «Ты чего? Беда с парнем случилась, надо спасать!» «Рагор!» Спичка замолчал. «Братья, я знаю, вы тут, не бросайте меня!» «А если нет? Что, если оставим грешную душу здесь помирать? Не проверим, не узнаем?» «Рагор, повторяю тебе, предчувствие было нехорошее у меня еще, когда к поселению подходили. Нет здесь живых, Спичка. Медленно идем к холму. Не смотри в сторону и не прислушивайся. Подумай о чем-то своем». «Рагоры здесь не водятся, я пойду проверю». «Стой на месте!» Упрямый парень не слушает, что ему говорят. С одной стороны, и правильно, на своих ошибках учиться ценнее приобретенный опыт. Сам заплатил за него. «Назовись!» — громко сказал я. «Изгои!» «Рагоры тупые, они повторяют то, что слышали ранее. Он не ответит правильно на сложный вопрос. Чтобы наверняка, я задал еще один вопрос. «Какого цвета волосы у начальника, помирающий?» «Умираю! Не бросайте меня!» Завел тут свою песню. «Ну, слышишь же, валенок натуральный». «Теперь понятно. «Беру свои слова назад. Пойдем отсюда», — успокоился, наконец, Спичка. Бывший дом Сокола. «Впервые мне повстречался Арагор, когда мы с Питоном на земли трупов ходили», — начал свою историю я. Мы со Спичкой дошли до бывшего дома Сокола, который стоял недалеко от дороги, ведущей к мертвым водам, и решили отдохнуть. В железной бочке, что нашлась в доме, развели костер. Ели свои припасы. Проголодались за дорогу. Сокол оставил записку на столе, чтобы каждый изгой, которому нужно переночевать, перевести дух, пользовался жилищем и чувствовал себя в относительной безопасности. Даже подсказал, где спрятал провизию и несколько ножей. Мало ли кто к нему забредет. Пустой, голодный, голый или при ноше своей и бабле. Каждому путнику дом Сокола был открыт. Да пропал куда-то гостеприимный Сокол. Давно никто не видел. Что-то услышал Питон впереди, мы остановились, прислушались. Прошли 100 метров вперед, увидели глубокую нору. Из норы доносился крик изгоя. Он просил о помощи, как и тот экземпляр, которого встретили сегодня в поселении. И неприятный запах в воздухе стоял, будто тот в штаны облегчился. Гляжу на Питона, он как-то настороженно смотрит и ствол на бедолагу направил. Не понимаю ничего. Подходим ближе. Лежит в куртке нечто, развернутое спиной к нам. Не то человек, не то нелюдь. Поняла, что мы сзади. Вскочила на 4 конечности, как ванак, и смотрит на нас, глаза черные, как ночь. Само все в шрамах. И на человека не похоже, и нелюдя такого я еще не встречал. Кожа гладкая, вроде нашей, шерсти нет. Бросилась на меня. Питон усмирил его, не успела добраться до цели. «Арагор», — сказал друг, подходя к трупу нелюдя, — «мерзкая тварь. Сожрет заживо, не подавится. Зубы большие, острые, как опасная бритва. Из пасти несет, как из помойного ведра. Посмотри на эту пасть. Надо начальнику сказать, чтоб зубные щетки начал продавать этим нелюдям», — усмехнулся Питон. Подумал про себя, но не стал говорить вслух, сколько раз Питон мою шкуру спасал, пока я сам не начал свою шкуру спасать. От Арагора воняет, Спичка. Учуешь вонь не то мертвечина, не то дерьма, будь внимателен. Несет от него так, что мимо не пройдешь. Вот мы у дома Сокола, лучник. Все идет по плану. Проснемся, пойдем моей дорогой через мертвые воды. Я ничего на то не ответил, у меня были свои планы. Думал, вдруг застанем Сокола, поделился мыслями я. Я тоже давно его не видел. Как там в коробке, приятель? Никак в катарсисе. Это понятно. Девушки красивые, да? Одеваются так, что аж голова кружится. Есть женщины, да. Одеваются по-разному. А люди по-прежнему компьютеры вшивают в головы и сами с собой постоянно разговаривают? Сам знаешь. Многое за год не изменилось. Давно не видел тех людей из коробки. Почему вернулся в катарсис? Если лезу в душу... Лезешь в душу, да. Молчу. Нет меня в коробке. Здесь я есть. А я вот скучаю по мамке и папке, по брату, сестре. Найду ценные дары, продам начальнику, получу истому и покину катарсис навсегда. Буду жить среди коробок. И сам стану коробкой, может быть, зато живым буду. Расслаблюсь, наконец. И красивые женщины будут бедрами вилять. Настоящая или железная, без разницы мне, если поведу с собой на одну ночь. А найду реку Самсона, наберу с собой воды. Напою ее. Настоящую, живую, красивую. Наемся женщины вдоволь, и так, и сяк, и спереди, и сзади, в припрыжку, как угодно. Успокоюсь на время. Полюблю сам ее и буду жить счастливо. Если книги в библиотеках не запретят... Не буду компьютер в мозг вшивать. А если запретят, будет видно. Могу в катарсисе выживать. Научился? Да не хочу, лучник. Выбора пока нет. Будет выбор, буду лишь в кошмарах о нем вспоминать. Надо отдыхать, парень. Я первым подежурю, поспи пока. После тебя разбужу. Перед выходом из дома я решил раскрыть карты. Я иду по прямой через мертвые воды. Ты головой ударился, пока дежурил где-то? Или счеты жизнью свести захотел? Я на такое не подписывался. Тише ты, не шуми. Я тебя не уговариваю идти со мной. Ты прав, опасно это. Можешь идти в обход своим путем. Встретимся в начале града тишины. Я тебя понял, лучник. Я возвращаюсь обратно в станицу покинутых. Смысла нет идти в град тишины. Не дождусь тебя там. Хочешь кончить жизнь самоубийством — твое право. Да только нехер было меня впутывать в это. Сказал бы сразу, что так будет, послал бы тебе дураков искать. Это я знаю. Потому сказал только сейчас. Мы уже проделали немалый путь, спичка, доверься мне. Даст катарсис, выживу и приду в град тишины еще быстрее тебя. А как же? Если только вперед ногами принесут, не верю я в такие сказки. Да не мзди ты. Похож ли я на того, кто умом тронулся? Не знаю, лучник. Пришел ты из мест нехороших, по колено в крови ты ходил там. Я уже ничего не знаю. Я посмотрел ему в глаза. Он через какое-то время отвел взгляд. Ладно, лучник, но поступим вот так. Пойду в град тишины. Уговорил. Подожду 3 часа в первом доме града, по левой стороне. Этот дом не перепутаешь с другими. В нем одном из всего града окна заколочены. Если не управишься за 3 часа, возвращаюсь назад. И скажу на станице, что создателю представился. 10. Не понял? 10 часов. Не знаю, управлюсь ли за 3. Для меня самого этот путь мрак. Ладно, 10. Не придешь через 10 часов, буду считать, сгинул ты. Договорились. Перед выходом перекусили и отправились в путь. Когда вышли на земли мертвых вод, прощаться не стали. Я пошел прямо, спичка, на восток.